Глава 23. После этого он позвал лейтенанта Косыгова и объяснил ему ситуацию. Она заключалась в том, что никаких правовых оснований для задержания Абуладзе не было, и обвинения ему предъявлять никто не собирался, а потому ресторатора следовало немедленно отпустить. Сбитый с толку этими словами сыщика и слегка обиженный, лейтенант дал указание дежурному, и Абуладзе отпустили. «И куда вы сейчас направитесь?» – спросил его Гуров. «Как вы и советовали, сниму на сутки комнату в каком-нибудь здешнем отеле». «Правильное решение. Когда там, в Горном, все кончится, я вам обязательно позвоню. Это будет означать, что никаких ограничений для вас больше нет, и вы можете ехать куда хотите. А о том, кто на самом деле убил Игоря и Лидию, расскажете?» – спросил ресторатор. «Да. Обязательно расскажу», – обещал Гуров. На этом они расстались. Абуладзе отправился искать гостиницу, а Гуров вышел на трассу и стал ждать машину до Горного. Ждать ему пришлось долго, чуть ли не час. Наконец, со стороны Нальчика показалась машина. Она показалась Гурову смутно знакомой. Когда авто подъехало ближе, сыщик понял, что это та самая машина, в который он пару часов назад ехал сюда. Водитель Эльдар тоже узнал своего недавнего пассажира. Лицо его, правда, не выразило особой радости, однако он остановился. «Ну что, обратно доедем?» – спросил его Гуров. «Почему не доехать? Обязательно доедем», – отвечал водитель. «Садись, дорогой». Гуров сел. Они поехали. По дороге водитель несколько раз поглядывал на него. Наконец не утерпел и спросил: «Скажи, дорогой, а ты случайно не эти убийства расследуешь, что у нас случились?» «Угадал, их расследую», — отвечал Гуров. «И как, нашли убийцу?» «Почти нашли. Скоро задержим». «И кто он? Не наш? Не местный?» «Нет, точно не местный», — уверенно ответил Гуров. «Это хорошо», — обрадовался Эльдар. «А то уже слухи нехорошие про наш Горный поползли. Дойдут эти слухи до Москвы, сразу отдыхающих меньше станет. А меньше отдыхающих – турбазы начнут закрываться, людей начнут увольнять, ездить меньше станут. Всем плохо будет. Вот так один козел может всему поселку жизнь испортить. А если ты его поймаешь, и он не наш будет, все сразу успокоятся, и будет хорошо. Поймай его, дорогой». «Я постараюсь», – пообещал Гуров. Эльдар высадил его возле гостиницы и, как и в первый раз, норовил не взять денег. Однако Гуров оставил на сиденье 500 рублей и, не слушая возражений водителя, направился к двери. Ему не терпелось поскорее открыть электронную почту и посмотреть, не пришли ли ответы на его запросы, сделанные еще 2 дня назад. Сегодня эти ответы были бы как нельзя кстати. Они бы внесли окончательную ясность в картину преступления, которая уже сложилась у сыщика. Он уже сделал несколько шагов в сторону от машины, как ему пришла в голову одна мысль, и он вернулся. Эльдар уже собрался отъезжать, но заметил, что пассажир возвращается, и опустил стекло. «Слушай, ты мне можешь сегодня помочь?» – обратился к нему Гуров. «Возможно, к тебе обратится один человек. Захочет уехать в Минводы. Он среднего роста, в ярко-желтой куртке. Лицо без особых примет, но есть одна особенность. Оно очень быстро меняет выражение. Не поймешь, то ли он улыбается, то ли злится. То так, то так». «И что с этим человеком делать?» – поинтересовался Эльдар. «Схватить и тебе доставить?» «Нет, хватать не надо», – покачал головой Гуров. «Если он к тебе подойдет, ты его посади и вези. Только постарайся мне об этом сообщить. Ну, на заправку заедешь или еще как-то сделай так, чтобы он тебя не слышал, и позвони. Вот тебе мой телефон». И Гуров продиктовал водителю номер своего сотового. «Обязательно все сделаю, как ты сказал, дорогой», – пообещал Эльдар. «И другим водителям скажу. И на автобусе Ахмеду скажу. Все следить будут». «Хорошо, я буду ждать», – сказал Гуров и снова направился к гостинице. Спустя несколько минут он уже сидел перед своим планшетом. Интернет здесь был очень медленный, и в нетерпении Гуров принялся ходить по номеру. Наконец, почта открылась. И в ней было письмо из Москвы с заветным обратным адресом. Гуров поспешил его открыть. Аналитики МВД отвечали сразу на все его запросы. Он проглядел остальные и сосредоточил свое внимание на одном, том, который он сделал в последнюю очередь. Прочитав его, он произнес: «Ага, значит, Скрынников все-таки врал. Значит, они знакомы. Да еще как знакомы». После этого он стал собираться. Прежде всего снял цивильный костюм и оделся во все спортивное. Он понимал, что события вступают в решающую стадию, и ему, возможно, не скоро придется вернуться в свой гостиничный номер. Зато он допускал, что ему придется бегать, лазить и вообще заниматься преследованием. Поэтому он выложил из карманов все лишнее. Оставил только служебное удостоверение да немного денег. Сейчас ему пригодился бы его табельный пистолет, но он остался в Москве, в сейфе. «Что ж, придется обойтись собственными силами», — подумал Гуров. «Будем надеяться, что оружием эти ребята не обзавелись». Однако твердой уверенности в этом у него не было. А он хорошо помнил, что здесь, в поселке, все силы органов внутренних дел состоят всего из одного сержанта, дежурившего в гостинице «Баксан». Собравшись, Гуров вышел из гостиницы и направился к гостинице «Баксан». Войдя в здание, он миновал холл и толкнул дверь с табличкой «Полиция». Дверь оказалась заперта. Гуров постучал, ему никто не ответил. Тогда он вернулся в холл и спросил у дежурной, где находится сержант. «Так он же уехал», — объяснила женщина. «Час назад в Тернаус уехал. Тут в ресторане один посетитель напился, дебош устроил. Пришлось его задержать и отвезти в город, в отделение». «Как это не вовремя, как не вовремя», — подумал Гуров. Выходило, что в решающий момент он оказался один. Можно было, конечно, позвонить лейтенанту Косыгову или еще лучше связаться с самим начальником отделения в Тернеаузе и запросить оттуда подкрепление, а уже потом производить задержание преступников. Но у Гурова было четкое ощущение, что откладывать нельзя, что преступники не будут дожидаться, пока полиция соберется с силами, и постараются уже сегодня покинуть курорт. А при их наглости и изобретательности от них можно было ожидать самых неожиданных и нестандартных ходов в этом деле. «Ищи потом ветра в поле», – размышлял Гуров. «Рядом Грузия, а оттуда можно попробовать перебраться в дальнее зарубежье. Потом их через Интерпол придется искать. Правда, дороги в Грузию отсюда нет, одни горы. А там без альпинистского опыта не пройдешь, но кто знает?» «Нет, лучше все сделать самому». Придя к такому решению, он вернулся к стойке дежурной и спросил, на месте ли находится постоялец по фамилии Скрынников. Женщина взглянула на стойку с ключами и ответила, что ключа от номера нет. Стало быть, постоялец там, в номере. «Ну, это еще не факт, что он в номере», — подумал Гуров, но ничего не сказал и направился к лифту. Поднявшись на третий этаж, он нашел нужный номер и постучал. Он думал, что ему никто не ответит, а дверь окажется запертой. Однако, к его удивлению, за дверью послышались шаги, а затем она распахнулась. На пороге стояла миловидная девушка лет 20. Хотя Гуров видел ее всего один раз, он тотчас ее узнал. Это была спутница Скрынникова. Журналист был с ней на шоу. Сейчас девушка выглядела совсем не миловидной. Она была не причесана. Лицо у нее было тревожное и даже испуганное. При виде Гурова глаза ее удивленно расширились. Было видно, что она ждала кого-то другого. «Кто вы?» – растерянно спросила она. «Что вам надо?» «Я полковник полиции Гуров», – представился сыщик. «А надо мне увидеть Михаила Анатольевича Скрынникова. Ведь он здесь живет?» «Да, здесь», — кивнула девушка. «Только...» «Что, ушел?» — догадался Гуров. «Да, он уже 2 часа как ушел», — сказала его собеседница. «Сказал, что выйдет на минутку, сигарет купить». А его нет и нет. А вещи его где? На месте? Поинтересовался Гуров. В том-то и дело, воскликнула девушка. Мне лосьон был нужен. Мой весь кончился. И я решила его лосьоном воспользоваться. Глянула, а его нет. И бритвы нет электрической. И сумки нет. Стало быть, уехал, заключил Гуров. Да, но как он мог уехать? Закричала девушка. Он ведь мне обещал. И все деньги у него. Он мне ничего не давал, ни копейки. И теперь у меня ничего не осталось. Но подождите. На лице девушки появилась надежда. Как вы сказали ваше имя? Гуров? Он мне про вас говорил. Что у вас с ним какие-то общие дела, что он вам помогает. Может, он по вашему заданию куда-то поехал. Может, он еще вернется. «Должен вас огорчить», — отвечал на это Гуров. «Михаил Скрынников не имел со мной никаких общих дел, и уехал он не по моему заданию. И вряд ли он вернется. Во всяком случае, добровольно. Ладно, я буду иметь вас в виду. Постараемся вам как-то помочь. А сейчас мне надо идти». Он не стал ждать лифт. Поспешно сбежал по лестнице и выскочил из отеля. Итак, журналист Скрынников все же опередил его и сбежал. Но куда? Как? Может, воспользовался попуткой и направился в сторону минеральных вод? Если верить словам его покинутой спутницы, сделал он это около 2 часов назад. Стало быть, достичь аэропорта он еще не успел, и было время его перехватить. Придя к такому выводу, Гуров достал телефон. И в ту же минуту аппарат сам зазвонил, словно подслушивал мысли хозяина. Гуров взглянул на экран. Номер звонившего был ему незнаком. Он нажал кнопку и услышал. «Алло, дорогой, это Эльдар звонит. Слышишь меня?» «Да, слышу», — отвечал Гуров. «Что, клиент появился, про которого я говорил?» «Нет, этот человек не подходил», — сказал водитель. «Это ко мне хорошие клиенты подошли. 2 женщины. В Минводы ехать хотят. Так что меня здесь сегодня уже не будет. Но ты не беспокойся. Я за себя сменщика оставил. Я Кайсыну все про твоего клиента с капризным лицом рассказал. Он его ждать будет. И тебе позвонит. Вряд ли мой клиент с капризным лицом подойдет к твоему Кайсыну», сказал Гуров. «Я сейчас узнал, что он еще 2 часа назад сбежал из поселка. Наверное, взял еще какую-то машину и уехал». «Я сейчас это проверю, дорогой», — пообещал Эльдар. «Я всех знаю, кто тут людей по трассе возит. Я со всеми сейчас свяжусь и узнаю. Подожди минуту, я тебе сейчас перезвоню». После чего звонивший отключился. Гуров, как ни странно, поверил словам водителя и не стал пока беспокоить лейтенанта Косыгова. Его обширный опыт подсказывал, что люди, подобные Эльдару, обычно не обманывают и держат слово. Однако прошла и минута, и 5 минут, и 10, а Эльдар все не звонил. Гуров уже начал терять терпение и собрался все же позвонить Косыгову, но тут телефон наконец ожил. «Вот, дорогой, это опять Эльдар говорит», — послышался голос в трубке. «Я всех водителей обзвонил. И знаешь, что скажу? Никто сегодня твоего клиента не сажал. Я говорил с ребятами, которые в Верхний Баксан ездили. И в Терскол ездили, и в Тернеаус. Никто его не возил. Не уезжал он на машине. На автобусе мог уехать, это да. На автобусе водитель всех не запомнит. А на машине не мог». «Спасибо, Эльдар, ты мне помог», — отвечал Гуров. «Теперь я буду просить своих коллег, чтобы проверили автобус. А скажи, нет ли еще какой возможности отсюда, из поселка, выбраться, не по дороге вдоль Азао?» «По-другому только по горам можно уйти», — отвечал водитель. «Умелый человек может уйти, хотя зимой это сложно. Опасно очень. Хотя знаешь что? Есть еще одна возможность. Совсем я про нее забыл. Можно попробовать на дельтаплане улететь». «Разве здесь есть дельтапланеристы?» – удивился Гуров, который никогда не видел в небе над поселком парящих людей. «Не в самом горном», — объяснил водитель. «Они ниже немного находятся, на северном склоне горы Дангус. Там у них дело широко поставлено, всех желающих катают. И если человек умеет дельтапланом пользоваться, может попробовать улететь. Хотя это еще опасней, чем пешком через горы идти». «Хорошо, что ты мне это рассказал», — отвечал Гуров. «Буду иметь в виду». Теперь можно было звонить Косыгову. Гуров так и сделал. Когда лейтенант откликнулся, Гуров сказал: «Слушай внимательно. Надо задержать одного человека». «Опять как сегодня утром?» — с иронией спросил полицейский. «Мы задержим. Потом вы приедете и отпустите». «Нет, никто его отпускать не будет», — заверил Гуров. «Этот человек — настоящий преступник. Причем хитрый, опытный. Он может целый театр разыграть. Может выдавать себя за другого. В общем, все может. Но вы его должны задержать». «И по какому обвинению?» — спросил Косыгов. «По обвинению в соучастии в убийстве Игоря Семенова и его жены», — отвечал Гуров. «Вот как?» — воскликнул лейтенант. «Значит, преступник действовал не один?» «Да. Как я выяснил, тут была целая группа», — подтвердил сыщик. «Давайте всю информацию о нем», — уже другим деловым тоном сказал лейтенант. «Значит, слушай. Скрынников Михаил Анатольевич. Житель Москвы по профессии журналист. Возраст 27 лет, но выглядит старше. Вообще обладает актерскими способностями и, как я уже сказал, может выдать себя за другого человека. Возможно, у него есть документы на другое имя. Он едет на автобусе, так что вам придется проверять всех пассажиров мужчин. Особая примета. Крайне изменчивое выражение лица. Оно у него и одной минуты не остается в покое. То улыбается, то проглядывает настоящая злость. Когда он уехал из Горного? Примерно 2 часа назад. Значит, он наш город уже проехал», — заключил лейтенант. «Он теперь уже где-то возле Нальчика. Это осложняет дело». «Свяжись с начальством, с Нальчиком, с минводами, подними все силы. Но задержать его совершенно необходимо», — настойчиво сказал Гуров. «Если он сумеет сесть в самолет и добраться до Москвы, то потом ему будет легче скрыться. Или здесь, в стране, или за рубежом». «Хорошо, я сделаю все, что могу», — пообещал Косыгов. «Если мы его задержим, куда доставлять?» «Если ваше начальство не возражает, я бы хотел сам его допросить», — сказал Гуров. «Так что лучше всего вернуть его в Тырныауз. Там бы я с ним и побеседовал». «А вы чем будете заниматься?» — полюбопытствовал лейтенант. «А я займусь сообщником этого Скрынникова», — объяснил Гуров. «Это тоже очень скользкий тип. Боюсь, что он тоже ускользнул из Горного». «Так может, они на одном автобусе и едут?» — предположил Косыгов. «Тогда мы их вместе и задержим. Давайте, говорите имя». «Имя я тебе назову, это не проблема», — отвечал Гуров. «Записывай». «Молчанов Глеб Николаевич, тоже москвич, возраст 30 лет. Заместитель генерального директора компании «Сибтранс». «Так это тот Молчанов, который жил вместе с Семеновым и его женой», — вспомнил лейтенант. «И его заместитель по бизнесу». «Он самый», — подтвердил Гуров. «И вы думаете, что он убил своего шефа?» — в голосе лейтенанта прозвучало сомнение. «Не думаю, а уверен», — твердо сказал Гуров. «Так что можешь искать его заодно со Скрынниковым. Только не найдешь. Он еще хитрее своего подельника и на автобусе не поедет». «А как же он выберется из Горного?» – удивился Косыгов. «Вот это я и постараюсь выяснить», – сказал Гуров. «Ладно, хватит вопросов. Давай заниматься делами.